Глава 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу, пусть будет это священнику». Сверх овна очищение, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которое они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо, ему принадлежит. Что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не возлияет на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающие о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду. И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия наводящее проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена «Аминь, аминь». И напишет священник заклинание сии на свитке и смоет их в горькую воду. И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие. И войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. и возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лона ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с нею священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой».